«Живой?» «Пить», — произнес я спекшимися губами. Она засуетилась. «Сейчас, рык рядом. Вот только кувшинчика нет. Достань из Хурджуна». Ширин закрыла лицо руками. «У меня его отобрали. Все отобрали. И отцовский мешочек тоже». Я вскочил. «Не знаю, кто», — только и проговорила бедная девочка. «Люди какие-то, парни большие. Я не отдавала, а они побили меня. Забрали все и убежали. Вон туда». Ширин показала за угол. Я сел, обхватив голову руками. «Бог с ними, с пожитками нашими», — подумал я. Правда, я не знал, что же хранилось в мешочке. Но был бы отец не в тюрьме, тогда и горе в полгоре. А сейчас мы одиноки. Темная незнакомая улица, жестокая чужая земля. Мимо проходили люди, на нас они не обращали ни малейшего внимания. Никогда еще не чувствовал я себя таким заброшенным, никому не нужным. Ширин все еще всхлипывала, и я не знал, как успокоить ее. Я положил голову Ширин к себе на колени, принялся гладить ее черные волосы. Вскоре мы забылись тяжелым сном. Проснулся я на рассвете. Мечеть еще темная, будто вырезанная из жести. Розовое небо за ней. Все это выглядело очень красиво. Ширин спала, подложив под щеку ладонь, сжавшись в комочек. Плечи ее были голы, в синяках. И острое чувство жалости к сестре, к себе, к отцу вновь охватило меня. Я снял халат, хотя сам продрог, и накрыл им Ширин. Встал и несколько раз обошел небольшую площадь перед мечетью. Я двигался быстро, чтобы согреться. Вчерашние печальные события вновь воскресли в памяти. Боже мой, куда я пойду? Где буду искать отца? А без него мы пропадем на чужбине. На углу площади показались два человека в больших, величиной с добрый казан, белых челмах. Они опирались на бамбуковые трости и ступали очень осторожно, но, едва я догадавшись, что это духовные лица, двинулся навстречу им, поспешно затеменили мимо, отвернувшись. «Полоумный отрок», — шепотом произнес один, — «да, развелось в нашем городе и сумасшедших, и нищих», — поддержал другой. От обиды и злости я готов был погнаться за этими святыми старцами и повыдергивать им жидкие бороденки. Ширин проснулась, когда я подошел к ней. «Папа вернулся?» — спросила она, и столько надежды было в ее голосе, что я в ответ кивнул неопределенно головой. «Сейчас мы с тобой сами пойдем к нему», — сказал я. Мне не терпелось покинуть площадь, над которой высился этот священный храм. Мы миновали немало улиц и переулков. То шли вперед, то возвращались назад. Путь нам указывали прохожие. Я обращался лишь к тем из них, которые казались мне благожелательными, а они-то, как я вскоре понял, отвечали мне наобум, лишь бы отвязаться. Неужели в этом огромном городе нет ни одного порядочного человека? Я выбился из сил от бесцельного хождения и от голода. Что уж говорить о моей маленькой Ширин. Но после того, как я сообщил ей, что идем мы к папе, девочка готова была перенести любые невзгоды. Она молчала, не жаловалась, не просила есть, хотя я видел, что ее уже пошатывало от слабости. Отчаявшись в конец, я подошел к слепому, который, приткнувшись к стене, стоял с протянутой рукой и спросил: «Дедушка добрый, куда отправляет полиция задержанных людей?» «В тюрьму отправляет, сынок», — ответил он ласково. «В тюрьму?» — воскликнул я, будто меня укололи в самое сердце. Слепой поднял на меня пустые глазницы. «А кого забрала полиция, мальчик?» — спросил он. «Отца», — убитым голосом ответил я. «Его забрали вчера, когда он выходил после вечерней молитвы из мечети». «Откуда ты? И как тебя зовут?» И я рассказал этому слепому, первому, кто пожелал выслушать меня.